Глава третья. В комнату вбежал, а не вошел Роберт, встревоженный и немного взлохмаченный. «Шелли, что этой тущей курице понадобилось?» Мне не очень хотелось посвящать Роберта в наши с кузиной договоренности, и поэтому я решила умолчать о самом главном, что в ближайшем будущем нам придется уехать из родного дома и оставить его на расправу нерадивым родственникам. Тяжело и горестно было от этих мыслей. Но так как я желала только лучшего для будущего Роберта, была уверена, что делаю все правильно. Она хотела узнать, как стать еще красивее, при помощи магии. Кузина догадывается, что во мне есть сила. На лице мальчика появилось недоумение. «Куда уж еще красивее?» Искренне проговорил он и сел на свое место, расстилая салфетку на коленях. «А то, что она догадывается, не делает ей чести. Училась бы лучше». Роберт всегда был прозорливым ребенком. По крайней мере, воспоминания, доставшиеся от Шелли, указывали именно на это. А еще я давно догадывалась, что моему брату нравилась кузина. Это так явно бросалось в глаза, что только слепой мог не заметить юношеского интереса в адрес девушки. Мой милый Роберт вспыхивал, как бенгальский огонек при виде Анжел, и так же быстро затухал, когда к его чувствам добавлялся разум. Даже брат понимал, что с таким характером никакая внешность не перекроет недостатки кузины. Но любовь зла. «Роберт, Люси передала твой любимый пирог. Ешь, пока все не остыло». «А как же ты?» «Я не голодна». Я, конечно, лукавила, но только самую малость. С утра мне удалось перехватить немного овсянки и пару блинчиков. Но Роберт активно растет, его вещи быстро приходят в негодность, я постоянно их перешиваю ему, поэтому вся основная еда идет на пользу растущему организму. Я села на тахту рядом с окном и взялась за вышивку. Так красиво, как получалось у мамы, не выходит. Но это иногда меня отвлекало от дурных мыслей и лишней тревоги. Да и не хотелось брату заглядывать в рот. А в доме все-таки что-то происходило. Сначала я услышала недовольный возглас дядюшки, затем торопливый говор тетки и Анжел. Портальный проход Даниэлзам пришлось активировать. Именно сегодня и по моему требованию. Как я в этом всем себя ощущала и сама не понимала, но уверенность в том, что я запросила самый минимум, только росла. Когда Роберт поел, я оставила вышивку, быстро собрала посуду и отнесла ее на кухню. В такую непогоду оставалось лишь только одно — учиться и заниматься рукоделием. После обеда я разрешила брату отдохнуть, а сама в это время решила почитать учебник. В книге было описано много практических занятий, и я настолько дорожила этим изданием, что обеспечила учебнику самую лучшую обложку. Всегда его хранила только в одном месте — слева на полке под плюшевым зайцем. Забывчивостью я не страдала, но предпочитала, чтобы у всех вещей было свое конкретное место хранения. Это очень дисциплинировало не только меня, но и Роберта. Не прошло и получаса от обеденного времени, как дверь в нашу комнату вновь бесцеремонно распахнулась, и на пороге уже объявился дядюшка. «Шелли», — бросил Рубен Даниэлс, искоса поглядывая на спящего Роберта. «Пройди в мой кабинет». «Хорошо, дядя». Я поставила учебник на место и, тихо прикрыв дверь, покинула комнату. Несмотря на шум, который удалось устроить дяде, брат никак не среагировал, а крепко спал, чему я была очень рада. Мне не пришлось объяснять, по какой такой причине сегодня организовывалось паломничество родственников в нашу каморку. Кабинет старшего Даниэлза принадлежал когда-то моему отцу. Многие вещи ушли с торгов, но что-то все-таки из особо понравившегося дядюшка присвоил себе окончательно. Рубен Даниэлс был недоволен. Его ноздри широко раздувались, а руки отбивали барабанную дробь по довольно большому животу, выпирающему из жилета в просвете домашнего фрака. «Я не знаю, как у вас зашел разговор с Анжел, но то, что мне пришлось активировать в срочном порядке портальный свиток, возмутительно, Шелли». «Согласна, возмутительно обманывать лорда Эванза и его сына». кивнула и посмотрела прямым взглядом на родственника. Дядюшка закашлялся, а затем молча раскрыл кожаную папку, в которой лежал тот самый документ, заверенный у законника. «Вот, ознакомься», — сухо проговорил Рубен Даниэлс и пододвинул бумаги ближе. Я не стала больше играть с ним в гляделки, а, сосредоточившись, начала вдумчиво вчитываться в бумаги. Ну что же, сомнений быть не могло. Содержание полностью отвечало моим требованиям. «С вашего позволения, я забираю их». «Может, документы все-таки будут храниться в моем сейфе? И как только ты исполнишь свою часть договоренности, документы перейдут к тебе». Меня не устраивал такой исход дела, поэтому, положив обе руки на бумаги, я дала свой окончательный ответ. «Нет, это соглашение переходит на хранение и в мое пользование. Вы как никто знаете, что честь и достоинство — не пустой звук для Треворов». Конечно, о Даниэлзах я не могла сказать того же самого, поэтому оставалось лишь отстаивать свое здесь и сейчас. «Ну что же, раз так, то прошу тогда и тебя подписать эти бумаги». В воздухе засверкало магическое перо. Я быстро проставила свою подпись на 4 листах и закрыла папку. «Шелли, только не подведи», — внезапно проговорил дядюшка, на лбу которого проступила испарина. «Я так понимаю, я сейчас должна пройти в комнату Анжел?» «Все так», — кивнул Рубен и с легкой задумчивостью опустился в кресло. Из его поведения выходило, что сам он не решался участвовать в том спектакле, который организовала Анжел. А это значит, что дядюшка Даниэлс полностью отдал на откуп ситуацию жене и дочери. В этом я испытала разочарование. Все же остаться в стороне от того, что должно было случиться. Хотя кто я такая, чтобы его судить? Я и сама бы не хотела участвовать в подобном, но раз уж согласилась, обратно ничего не отмотать. Когда я покинула кабинет, то при помощи магии скрыла документы в самом надежном и укромном месте. Там, где бы никто из ныне присутствующих в доме не нашел. Анжел давно поджидала в своей комнате. Кузина быстро влила в меня эликсир, и я стала похожа на нее, как две капли воды. Поправив прическу и набрав побольше воздуха в грудь, я направилась в гостиную, где тетушка Тресси вовсю развлекала несмешными шутками гостей. «А вот и моя дочь, Анжел», — проговорила она с той самой интонацией, с которой показывают драгоценности в сокровищнице. В гостиной давно был зажжен камин, и я с сожалением посмотрела на количество дров, сгораемых в жарких языках пламени. Наши гости, те самые Эванзы, пили чай и ели наши пироги. Третьего в их компании я не разглядела, так как мужчина, бесцеремонно вытянув ноги, откинувшись на спинку мягкого дивана и скрестив руки на груди, спал. Я была ошеломлена, насколько незнакомец пренебрегал правилами приличия в чужом доме. Развалившись спать? Любого другого уже давно бы призвали к ответу, а этого почему-то не трогали. И Эванзы довольно свободно себя вели и чувствовали на фоне такого нерадивого сопровождающего. Но тетушку, похоже, это мало заботило. Мало ли кто он такой, чего дрыхнет на ее диване. Главное, надо было показать дочку Эванзам. Оскар, на первый взгляд, производил довольно приятное впечатление. Красив, статен, чисто выбрит. На фоне притихшего косматого незнакомца он казался практически принцем. Я мило улыбалась. Жеманничала. Роль кузина давалась довольно легко. Многие повадки Анжел я знала наизусть, поэтому мои старания не были напрасны, а наоборот, с каждым словом и движением прибавляли очков в лице благородного лорда Говарда Эванза, отца Оскара. «И что же, дорогая леди Даниэлс, как давно вам открылась магия?» — интересовался старший Эванс. «Полгода назад, во сне». Я почувствовала, как тону в собственной кровати, но при этом вода, попадая в нос и рот, не лишала меня дыхания. «Впервые о таком слышу. Вы единственная на моей памяти, кого стихия настолько сильно накрыла в своем неожиданном проявлении». Мужчина восторгался моим даром и при каждом слове похвалы в мой адрес немного подпихивал локтем своего сына, Оскара. Я чувствовала себя товаром на рынке, который должны продемонстрировать от и до одному из лучших покупателей. «Ну, а если продемонстрировать?» Отмер Оскар, когда получил в район ребер очередной тычок. «Что бы вы хотели увидеть?» «Удивите меня, Анджел!» — ехидно оскалился Оскар. Тетушку Тресси явно бросила в жар. Она активно стала обмахивать себя веером и вытирать лицо носовым платком. «Анджел, милая!» — проговорила леди Даниэлс сквозь зубы. «Не следует задерживать благородного лорда!» Я кивнула, но все-таки решила продемонстрировать свой дар в весьма непривычном формате. Тетушка Тресси упоминала в разговоре с гостями, что иногда мой дар никак не проявляется, как будто засыпает, и бывает, спит он так по несколько месяцев. Поэтому я решила побаловаться и позлить самую малость Даниэлзов. Я вышла на центр гостиной, прикрыла глаза. С кончиков моих пальцев сорвались небольшие капли, которые быстро устремились к небольшому зазору в деревянных рамах. «И это все, чем вы могли бы нас удивить?» Я спокойно вернулась на свое место и стала ждать обратного эффекта. Оконные рамы заходили ходуном. Резкий удар по стеклам, и непогода ворвалась в гостиную с морозным вихрем, оставляя на том месте, где я только что стояла, снеговичка. Небольшой пас с рукой, и моя снежная постройка-шалость совсем не таяла, даже несмотря на то, что в гостиной было довольно тепло. И если на лицах Эвансов читалось откровенное недоумение, а тетушка так и вовсе позеленела от злобы, то среагировала я не на это, а на неожиданные аплодисменты и смех. Косматый уволень зашевелился и очнулся в тот момент, когда вьюга облетела гостиную и вернулась в освояси. Мужчина походил на зверушку лесную, длинная черная борода с усами, волосы цвета угля до плеч и странный прищур глаз. Настораживало и пугало очень. «А вы с характером, леди», — обезличенно проговорил незнакомец. «Я думаю, Оскару не по зубам такая жена». Он продолжил смеяться долго, немного закашливаясь. Я не решилась его как-то останавливать, а просто ждала, когда он прекратит высмеивать меня и мою задумку. «Анджел», — с нажимом проговорила тетушка. «Лорд Эванс явно не о такой демонстрации просил». «Мама, не думаю, что лорд хотел быть облит водой, но если вам не хватает зрелищ...» И я вспомнила, как в учебнике описывали водную иллюзию. Наложив свой дар на воспоминания своего мира, я воспроизвела часть океана, а к иллюзии добавила и изображение рыб разных видов. Водоросли, песок, ракушки — все это ожило в нашей гостиной. Оскар, рассматривая обитателей иллюзорного подводного мира, шокированно приоткрыл рот. А косматый незнакомец, наоборот, с неподдельным интересом рассматривал моего снеговика. Когда наши взгляды скрестились, я поежилась. У меня почему-то создалось ощущение, что этот человек не только видел мой новый облик, но и тот, что принадлежал Шелли Тревор, и от этого становилось совсем не по себе. «Оскар, я считаю, ты не заслуживаешь леди Даниэлс». На фамилии косматый гость сделал особый упор, блеснув своим проникновенным взглядом. Я сглотнула, так как ситуация обретала совсем неожиданный поворот. По задумке всего семейства я должна была поразить Эвансов, а никак не подозрительного и неопрятного гостя, которого никто не ждал. «Вуд, если ты заметил, леди Даниэлс расположена больше ко мне. Ты, друг, все проспал. Да и тебе ли иметь виды на юную девушку с твоим-то багажом и опытом?» Косматый недобро ухмыльнулся и вновь откинулся на диван тетки. «Ну что же, Это даже забавно. Анжел, вы не будете против, если я заберу вашу снежную скульптуру в качестве подарка? Я медленно кивнула, не смея вклиниваться в разговор двух мужчин. Сидела, держала спину и просто ждала, когда можно будет вступить в разговор, если же меня, конечно, пригласят к общению. «Дочка, ну что же ты сидишь? Может, сыграешь нам на рояле?» Тетушка умела мстить. Превосходно понимала, что я давно не практиковалась, и мои руки вряд ли с привычной легкостью могли бы пробежаться по белым клавишам. И даже в минуты личной выгоды она себе не изменяла, устраивала сложности виртуозно и с огоньком. «По правде, это не самая моя сильная сторона. Боюсь расстроить лорда Эванса и хотел бы поберечь ваши уши». «Отчего же?» — оживился косматый гость. «Я думаю, мои друзья вполне снесут ваши огрехи, леди Даниэлс». Тут на тетушку снизошло озарение, что она сглупила, и в данной ситуации не стоило лезть со своей злопамятностью. Я предупредила. Улыбнулась и подошла к маминому роялю. Папа любил, когда она музицировала. Мы так же, как и сейчас, собирались в гостиной и могли часами слушать, как она играла. Из любимого звучание вальса к юной Нюэнельсе будоражило мою душу. Мама играла его так, как никто другой. Ее пальчики плавно порхали от клавиши к клавише. В ее теле не было ни намека на напряжение, неудобства. Я девочкой завороженно наблюдала, и мне казалось, в эти минуты никого, кроме нас, не существовало в целом мире. Я же научилась играть по-своему, иногда с душой, иногда через силу. В этом не было легкости, а лишь любовь к прошлому и память о маме. Роберт всякий раз плакал, когда я играла именно этот вальс. Мое сердце невыносимо сжималось, когда я замечала печальный блеск в глазах брата. Поэтому после нашествия родственничков, когда мне запретили играть, я не стала препятствовать. Я не стала тревожить незажившие в сердце раны. Воспоминания Шелли мне очень откликались, и поэтому, немного размяв пальцы, я села и стала играть тоже вальс. Но не тот, а другого композитора из южных земель великолепной Кассадении. Незаметно для себя я настолько погрузилась в музыку, что совершенно перестала контролировать силу. Синие вспышки вылетали из подушечек пальцев с каждым прикосновением к клавишам. В какой-то момент я захотела прерваться, но лорд Эванс не позволил. «Анжел, продолжайте. Вот вы только посмотрите, насколько редкий нераскрывшийся дар. Такое я видела лишь однажды. Оскар, обрати особое внимание на леди Даниэлс», переходя на шепот, обронил мужчина. А дальше я уже ничего более не слышала. Я продолжила свою не совсем успешную игру, но мой дар также требовал продолжения. Звуки музыки наполняли не только мою душу, но и магический резерв. Стихия перекатывалась внутри меня волнообразно, и в моменты главного торжества и наслаждения магия слетала с рук, как вода, ударяющаяся о скалы, разлетающаяся на сотни тысяч мелких брызг. «Говард, возможно, вам, наконец, попался бриллиант», — неохотно подтвердил слова лорда косматый гость. Его взгляд я ощущала без слов, прожигающий, сверлящий, волнующий. Я играла и невольно стала обращаться мыслями к незнакомцу. Этот мужчина не был похож на семейство Эвансов, и я чувствовала угрозу, исходящую от этого человека. Аплодисментами завершилась моя демонстрация талантов юной Анжел. Каким образом Даниэлзы будут после разматывать тот клубок абсурда, что я накрутила с таким усердием, честно говоря, меня мало интересовало. Их никто не принуждал к вранью, на этот шаг они пошли со всей осознанностью, так что главным для меня было сейчас добраться до бала и успешно реализовать себя в качестве невесты.